Глава 7. Рука Кости с зажатым в кулаке ножом вздрагивала, на лбу выступили капельки пота. «А зачем тебе нож, милый?» Настя улыбнулась. «Ты хочешь напугать меня? Ты действительно странный». «Я убью тебя», — выдавил Костя. Рука его дрогнула, но остановилась. «Ну, хватит шутить, милый. Считай, что ты меня развеселил, и потом мне холодно». Настя потянула на себя одеяло и улыбнулась. Рука Кости безвольно упала, нож гулко ударил об пол и покатился под кровать. Костя сел рядом с кроватью и обхватил голову руками. «Почему это происходит со мной? Господи, почему?» «Костя, ну что же ты?» — настаивала девушка. «Забудь все». Костя решительно поднялся. Ничего не было и быть не могло. Костя быстро пошел в сторону двери, остановился в проходе, резко повернулся. «Ты чудовище!» — бросил Костя девушке. «А я-то думала, ты влюбился в меня!» — Настя вскочила с кровати. «Ты такой же, как все! Я доверилась тебе, а ты...» «Ненавижу тебя! Уходи!» По щекам девушки потекли слезы. «Уходи и больше не появляйся в моей жизни!» Костя развернулся и, громко хлопнув дверью, быстро пошел в сторону лестницы. Девушка бросилась на кровать и, уткнувшись в подушку, безудержно зарыдала. Настя вздрогнула. Она почувствовала, что что-то происходит там, внизу огромного живота. Появились слабые позывы к мочеиспусканию. Настя завертела головой по сторонам, ища, кто бы помог ей дойти до туалета. Дверь палаты распахнулась, и к комбикойке стремительно подошла акушерка. «Не волнуйтесь, через 10 минут у вас начнут отходить воды. Вас необходимо перевести в стерильную палату во избежание инфицирования во время безводного периода. Схватки начнутся, предположительно, через 1 час 35 минут». «Что я должна делать?» «Ничего, лежите». Акушерка взялась за спинку комбикойки и толкнула. Та неожиданно легко поддалась и поплыла по воздуху, несмотря на свои размеры. «Все будет хорошо», — увещевала акушерка, парящую на кушетке по коридору Настю. Настю разместили в светлой палате, сменив нательное и постельное белье в специальном шлюзе. Не успела акушерка завести ее в палату, как Настя почувствовала тепло и сырость между ног. «Кажется, началось», — неуверенно сказала Настя. «Ничего, ничего, я перестелю», — засуетилась акушерка. Напряжение в животе стало потихоньку спадать. Акушерка знала свою работу. Воды отошли в подставленную акушеркой резиновую емкость с широким пластиковым кольцом в основании. Та загерметизировала ее, опустила в какой-то контейнер, затем тщательно обработала Настю каким-то раствором, перестелила постель и удалилась через шлюз. Настя посмотрела по сторонам. Штативы у стены, столик, накрытый белой простыней, аппарат для наркоза, знакомое всем женщинам акушерское кресло, почти не меняющееся с годами, и родовой стол. Настя закрыла глаза. Воспоминания нахлынули на нее новой волной. Настя всегда любила, когда к ним с мамой приезжала бабушка. Она была довольно странной, или, может быть, загадочной женщиной. Несмотря на свой почтенный возраст, Настя точно не знала, сколько ей лет, так как бабушка никогда не отмечала день своего рождения. Выглядела она, как Настина 52-летняя мама, если не моложе. Мама один раз обмолвилась, что ей около 150 лет, но это она пошутила. Настя как-то прикинула, если бабушка родила маму, к примеру, в 20 лет, а мама родила ее, Настю, в 30, то бабушке должно быть около 72 лет, что выглядело более вероятным. Но даже если предположить, что ее возраст именно таков, то удивительно было видеть, что на ее лице не было ни капельки тонального крема, кожа была гладкой, без единой морщинки. Что такое косметика, она не знала вообще. Вернее, знала, но никогда не пользовалась ею. При встрече бабушка всегда вздыхала и говорила одно и то же. «Жаль, что род Земняных прервался. Родилась бы ты, Настёна, парнем!» И широко улыбалась своей белозубой улыбкой. Затем прижимала Настю к себе и приговаривала. «Ничего, девочка моя красавица, зато ты первая принцесса на выданье». Настю всегда забавляла это, а баба Лия грозила пальцем. Вечерами она рассказывала интересные истории про давно ушедший в небытие народ, атлантов, населявший землю с незапамятных времен. Про последнего короля, а в те времена Дэйва Эрла, якобы являющегося пращуром земняных и прародителем великой династии. Про чудесный камень Ориона и его удивительную историю, в которой принимал участие дед, тоже Эрл, и сама баба Лия. Настя воспринимала все это как очень красивую, невероятную легенду, хотя баба Лия рассказывала ее серьезно. Но она никогда-никогда не говорила, почему ей удается выглядеть такой молодой. Один раз она отругала Настю за то, что та поставила себе улитку. Этот подарок Настя сделала себе на 19-летие. Баба Лия рассказывала потом про какие-то печати, про то, что все изменится и наступит всеобщий хаос. Людьми будет править само зло. Но Настя ничего не поняла, хотя согласно кивала головой. Под конец она пообещала бабе Лии избавиться от улитки, но так и не сделала этого. Временами баба Лия забавляла Настю и маму фокусами. Например, могла вскипятить воду в стакане, просто посмотрев на него внимательно. Или, смотря в окно, могла сказать, что сейчас будет делать человек, идущий по улице, и он непременно это делал. А когда она уходила ночевать в комнату, а утром таинственно исчезала, словно ее и не было, оставляя аккуратно заправленную постель и записку на столе, типа «Простите, срочные дела, целую, баба Лия». Мама разводила руками, не в силах объяснить сие загадочное явление, а Настя в детстве пыталась следить, когда баба Лия уходит, но все время засыпала, не дождавшись. Потом к этому все привыкли. То утро Настя помнила плохо. Так, какие-то отрывки. Вроде бы она ехала в такси, дом, тревожные глаза мамы, кровать, подушка, слезы. Страшные сны. Настя проснулась от сильного стука в дверь. «Открой, дочка!» — умоляла мама. «Ты жива там вообще?» Настя окинула себя взглядом. Она лежала на кровати в платье. Сбросив один туфель с ноги, второй валялся на полу, Настя села на край кровати. «Дочка, дочка, открой, что с тобой происходит?» Настя подошла к двери на носочках. «Ничего, мама, у меня все в порядке», — сухо ответила Настя. «Но я же чувствую, Настя. Мама, я хочу побыть одна». Шаркающие, удаляющиеся шаги за дверью и тихий плач матери. Звонок в дверь квартиры. Настя переоделась в шорты и майку и уселась с ногами на кровать в самый угол. Отрывки мыслей неслись в ее голове. «Почему? Как я могла так ошибиться? Да он просто подлец и... Может, я беременна?» «Пришла сама не своя. Волосы растрепаны, взгляд пустой, отсутствующий. Меня не слышит. Быстро прошла в комнату и заперлась. Открывать не хочет?» Послышался шепот матери из-за двери. «Настя, это баба Лия. Открой, нам надо поговорить». «Я не хочу говорить, оставьте меня!» — крикнула Настя. «Галина, иди на кухню». Голос бабы Лии стал властным. «Но...» — запротестовала мама. «Галина!» За дверью тихое поскуливание плачущей женщины. «Настя, я хочу помочь тебе, открой». «Мне не нужна ничья помощь!» — крикнула Настя. Вдруг замок скрипнул, и щеколда отодвинулась сама собой. Ключ выпал из замочной скважины. Дверь распахнулась, и на пороге появилась Лия. Глаза Насти расширились от удивления, на губах замер немой вопрос. «Ты хочешь спросить, как я это сделала? Как это возможно?» Настя кивнула головой. «Хорошо. Видно, пришло время. Ты, да и вообще все, очень мало знаете обо мне, как, впрочем, и о таких же, как я, людях. Я Арика, жившая когда-то в Атлантиде, волею судьбы рождена в человеческом обличии в этом времени. 50 с небольшим лет назад в мир вышли жители града Беловодского, чтобы указать людям путь к Логосу. Это были такие же, как я, потомки арийцев, но их мирное учение было отвергнуто людьми. Духовность человечества в целом очень низка, и лишь немногие из людей оказались способны воспринимать музыку высших сфер. Начались гонения, обвинения в шарлатанстве и безбожии. А когда выходцы из Беловодья отказались передавать знания, необходимые для производства оружия, их стали уничтожать, обвинив в мировом заговоре с целью подрыва устоев современного общества и тому подобное. Многих убили. Многие до сих пор томятся в спецтюрьмах, где к ним применяют пытки, чтобы выудить необходимую военным информацию. Многие арийцы вновь вернулись за невидимые стены Беловодья, спасаясь от преследований. Некоторые остались в миру, уйдя в подполье, ведь арийцы очень приметны. Их рост за 2 метра и очень светлая кожа. Ими была организована тайная ложа «Роза мира», собирающая по крупицам свои ряды тех, кто обладает силой третьего глаза. Таких на Земле немного, и люди называют их «Индиго». Поверь, что адепты света могут многое из того, что люди и современная наука считают невозможным. Я же, дочь человека и арийки, ничем не отличаюсь внешне от людей, только старею медленнее в 4 раза. Так вот, я в силах помочь тебе. Доверься. «Баба Лия!» Настя вскочила с кровати и бросилась женщине на грудь. Слезы безудержно потекли по щекам девушки. «Давай сядем», — Лия бережно отстранила Настю и указала на кровать. «Рассказывай». Он появился, как снег на голову. Все в нем было не так. Он не пошлил, не грубил, и вообще он был какой-то странный, но я... Едва я увидела его, в моей душе стало что-то происходить. Я сразу не поняла, что это. Боже, какая я была дура! Настя вскочила с кровати и начала расхаживать по комнате. Он так смотрел на меня, что внутри у меня все переворачивалось, а когда мы остались наедине, он оказался таким робким и неумелым. Боже мой, как хорошо было мне с ним. А потом... Почему? Я спрашиваю, почему после всего, что было между нами, он поступил так подло и мерзко? Настя плеснула руками. «Вы были близки?» — тихо спросила Лия. «Да, да, да!» — крикнула Настя. Он сказал, что любит меня, и это было искренне, я это чувствовала. Но потом, когда все закончилось, он ушел, а вернулся с ножом. Он хотел убить меня, я видела ненависть в его глазах. Но что-то остановило его. Он бросил нож и сказал, чтобы я все забыла, что между нами ничего не было, а потом ушел. Настя снова разрыдалась, бросившись на кровать. Лия подождала, пока Настя наплачется и успокоится. «Ты можешь говорить?» «Да». Настя села рядом с Лией, вытирая последние слезинки и шмыгнув покрасневшим носом. Она смотрела на Лию, как преданная собачка. «Все это довольно необычно. Кстати, почему ты сказала, что он был странным, и как его имя и фамилия?» «Костя его звали. Фамилии не спрашивала». Глаза Насти снова налились слезами, но она взяла себя в руки. «Понимаешь, баба Лия, он рассказывал о будущем. Вот это и было странным, о страшном будущем. И мы все поверили. Он говорил о том, что на Земле наступит холод, а потом эта передача по визору. Откуда он мог знать?» «О будущем, говоришь?» «Интересно», — заинтересованно произнесла Лия. «Ну да, дело в том, что он 6 лет находился в коме между жизнью и смертью. За это время у него были странные видения о будущем. Он рассказывал, что все это время находился в странном мире, в тюремной камере, где был заключен звездочет. У этого звездочета был телескоп, в который и видно будущее. Он позволял Косте смотреть в него. Имя у него какое-то странное, то ли Федор, то ли Феодор. Может, Фиор?» Лена напряглась. «Да, точно!» — улыбнулась Настя. «Фиор!» «Это худшее из того, что могло быть». Лия встала и отошла в сторону окна. «А кто это? Этот Фиор?» Лия резко повернулась и выбросила обе руки вперед, шепча что-то себе под нос. Голова у Насти закружилась. «Баб!» — только успела произнести она, прежде чем потерять сознание. Лия подошла к сидящей на кровати в ступоре Насти и заглянула ей в глаза. «Зачем ты пришел?» — громко спросила Лия. «Ха-ха-ха!» Губы Насти шевельнулись. «Так я тебе и сказал!» «Все прячешься по чужим телам, Фиор? Не надоело?» «Заметь, это тело рода Эрла!» «Какая низкая месть!» «Изыди, тварь!» «Ты еще крест возьми!» Тело Насти сотрясалось. «Что ты можешь сделать? Ничего!» «Я использую эту девчонку и выброшу, как никчемный мусор. Будешь мешать мне, она умрет!» Если умрет она, умрешь и ты. Это не твое дело, Арийка. Как жаль, что я не убил тебя тогда. Лия провела рукой над головой Насти, та открыла глаза и часто заморгала. Что со мной? Настя смотрела на Лию непонимающим взглядом. Ничего, дорогая. Думаю, что тебе надо найти Костю и поговорить с ним. Я же вижу, что ты любишь его. Поверь мне, он здесь ни при чем, и он любит тебя. Это все, что ты можешь сказать мне, баба? Я не буду искать его. Я ничего не хочу о нем слышать. Это нелогично, все то, что он вытворял. Я ненавижу его. Ну-ка, ложись на кровать, — вдруг попросила Лия. Зачем? Глаза Насти округлились, но она все же выполнила просьбу. Лия сделала несколько пасов над животом Насти. Так я и думала. «Что?» — не поняла Настя. «Ты забеременела от Кости». «Я сделаю аборт», — спокойно сказала Настя. «К сожалению, ты должна сделать его». Настя посмотрела на бабу Лию вопросительно. Обычно женщин отговаривают от такого жестокого по отношению к ребенку и себе действий. Лия перехватила ее взгляд. «Беременность будет препятствием между вами. Если ты родишь, вы никогда не будете с Костей вместе. Ты должна решиться, и тогда все станет на свои места, а до тех пор вы оба будете ненавидеть друг друга, любя». «Я уже решила. Я не хочу от него детей, и никогда его не прощу». Настя села рядом с Лией. «А вообще, спасибо тебе, баб. Мне просто надо было выговориться. Определиться, что делать дальше со всем этим. Я решила, мне стало легче». «Бедная ты моя девочка», — вздохнула Лия. Прошло 2 месяца. Баба Лия появилась, как всегда, без предварительного звонка. Она критически посмотрела на Настю прямо с порога. «Баба, проходи, что ты в дверях-то стоишь?» «Я ненадолго». Лия шагнула через порог, но раздеваться не стала. «Ты решила не делать аборт?» «Я подумала, что рожу назло ему. Это было бы проявлением слабости сделать аборт. Он наверняка не хотел бы, чтобы я забеременела. Такие проходимцы, как он, всегда боятся этого. Я поняла, именно поэтому он и убежал тогда, испугался». «Странно. Я всегда думала, что женщины рожают, потому что хотят иметь детей. Ты хочешь родить назло? Ты не боишься испортить жизнь и себе, и детям?» «Я воспитаю их». «Назло?» — спросила Лия. Настя смутилась. «Но я люблю их». Она погладила еще не появившийся толком живот. «Их? Да, у меня будет двойня». Лия подошла к Насте вплотную и положила ладони ей на живот. Через секунду она отдернула одну руку, словно обожглась, затем отвела вторую и покачала головой. «Что такое, баба?» «Воистину, добро и зло всегда ходят рядом». «Не поняла». «Ты сделала ход, Настя, решила рожать, и этот ход был неудачным». «Почему?» «Потому что неудачный ход может привести к мату».